Далеко не маленькая армия двигалась по рыночной площади Хайранара. Свет сумрачного светила закрывала стая крылатых. Крылатые же облепили крыши прилегающих к площади зданий, и опять-таки крылатые обходили все лавки, в которые гипотетически мог заглянуть Дарай. А заглядывал он во все лавки. «Тенька, смотри!» С этими словами получаю колье с маленькими изумрудами. «Шестое уже. Почти как твои глаза», — улыбаясь, сообщает Эрвиэль. И пока я стою и не знаю, как бы помягче отказаться, в разговор вмешивается Сехарель, который елейным таким тоном сообщает. «О мой Дарай, вы забыли одарить остальных телохранителей. У меня глазки карие, но сейчас ярко-алые. Вон те рубины мне подойдут». Но Эрвиэль загадочно улыбается, вновь берет меня за руку и... «Любишь сладкое?» С этими словами мы срываемся на бег и вбегаем в сладко пахнущую кондитерскую. За нами пытался увязаться Шайген от Дакхара Гарайцев, но задохлик ловко закрыл дверь перед его носом и, зажав ногой так, чтобы с улицы открыть было невозможно, любезно обратился к продавцу. Человек, даже без примеси демонической крови, с ужасом посмотрел сквозь прозрачную дверь на разъяренного Шайгена, потом на крылатых, выстроившихся почти полукругом, и только после этого выдал: «Пощадите!» Так как это был не первый перепуганный лавочник, Дарай... Расстроился мой Дарай или разозлился, потому что распахнул дверь, отшвырнув Шайгена, и рявкнул: «Сахарель!» Крылатый инкуб вошел в кондитерскую не один. Рядом за ним вошел такой же крылатый, но с красными волосами, и тоже... хидуши он тоже. И пока я завистливо смотрела на татуировку, сопоставляя с той, что есть у Сахареля, крылатый представил второго, причем мне. «Сэр Антар, этого красноволосого только сейчас увидела, потому и тяну дальше». «Да», — ответил на все невысказанные вопросы крылатый. «Он, как и я, только в Дакхар-Гарае». Мы с красным рассматриваем друг друга, в это время слышу взбешенного Дарая. «Прекратите этот фарс! Я требую, чтобы охрана не приближалась как минимум на 50 шагов». Оба крылатых разом хмыкнули, и Сахарель спокойно приказал, причем мне: «Тень, отвали от Дарая на 50 шагов». «Какой отвали?» Эрвиэль и так держал за руку, теперь и вовсе стиснул мою ладонь. И когда Дарай заговорил, голос у него был такой, что оба крылатых невольно вытянулись по струнке. «Сахарель, потрудитесь объяснить свое поведение». Ух, не знала, что Дарай может так говорить. Продавец тоже не знал и теперь дрожит на полу. А оба хидуши разом сглотнули и... заговорил красноволосый. «Мой Дарай, возможно, я был неверно информирован. Мне сообщили, что эльфийка ваша телохранительница. А в этом случае наш телохранитель, кивок на злющего Шайгена за стеклом, должен быть приравнен в правах к телохранителю от домена Даргарай». Повисла напряженная тишина. Лично я пристально смотрела на сэра Антара и раздумывала над тем, какую конечность ему сломать за эльфийку. Эрвиэль почему-то отпустил мою ладонь, а Сахарель, обращаясь к потолку, ненавязчиво так выдал: «А я пытался намекнуть». Сэр Антар, допустив паузу, продолжил: «Я повторюсь, вероятно, я был неверно информирован. Но если эта эльфийка ваша любовница...» При этих словах от Дарая послышалось глухое рычание, которое, однако, не смутило крылатого. «То в таком случае должен указать на необходимость официального заявления и получения эльфийкой тени статуса официальной любовницы». Кажется, Эрвиэль побледнел, зато вмешался Сахарель. «Это уже слишком, сэр Антар, не находите?» Напротив, с живейшим участием парировал крылатый. «То, что я видел, позволяет сделать выводы об отношении Дарая Эрвиэля к эльфийке. Но в этом случае я настаиваю на появлении второй официальной любовницы от домена Дакхара Гарай. И смею вас заверить, мы приложим все усилия к поиску эльфийки, похожей на госпожу Тень». В кондитерской почему-то стало сумрачно. Сначала я подумала, что мне показалось, но нет. Сумрак все сгущался, отрезая нас от всего мира и затемняя стекла заведения. Затем в полумраке показались красные разряды. Оба крылатых изумленно взглянули на Дарая, а тот... «Первый и последний раз сообщаю, лорды-охранники. Я вам не мальчишка, которого можно поучать и которому позволительно указывать. Я сила и власть доменов Даргарай и Дакхарагарай. Я ваш хозяин и повелитель, а сейчас вон!» Сумрак рассеялся. Сэр Антар, низко поклонившись, спешно покинул нас. А вот Сэхарель, выходя, произнес: «Дипломатичнее было бы подарить пару блестяшек и второму Шайгену». Едва они ушли, Арвиэль прошептал: «Хочу все бросить и сбежать. Плавать с тобой в океане грез, гулять по тропам дрожащих гор, встречать свет радужных чертогов. Молчу. Вообще, после тех красноватых разрядов боюсь даже пошевелиться. Мало ли, нервный он сегодня. Хотя понять Арвиэля я могла. С самого нашего появления на рыночной площади все пошло не так, как Дарай планировал. Во дворце мы решили, что погуляем, и я не буду никуда лезть. Но это Дарай решил. А я хитро улыбалась, представляя вечерние события, и кивала, не вслушиваясь в его слова. На рынке нас ждали 7 покушений, и... Шайгена не телохранители, что тут еще можно сказать? Мы не умеем охранять, у нас совершенно иные задачи. А тут еще и этот, тихая смерть. Мы с этим Шайгеном не то чтобы ссорились, просто он сказал называть себя смерть, а я называла его тихая, из вредности. А потом как-то само собой получилось, что мы с Тихой начали соревноваться на предмет, кто больше наемников уложит. Укладывали к ногам Дарая, он почему-то оказался недоволен. Потом увлекся выбором украшений. Вот зачем Шайгену украшения, а? Тень. Арвиэль подошел, взял обе мои ладони. Ты какие сладости любишь? Молча пожимаю плечами. Вообще, раньше я их не ел никогда. Так получалось, что у Хайронар я посещала несколько раз, но, как ответственный Шайген, выполняла заказ и уходила. Даже под пространство старалась не покидать. Тень. Глаза Дарая чуть расширились. Ты раньше не ела сладости? Нет, да как бы и не было на это времени. Арвиэль смотрит на меня своими огромными глазами, смотрит удивленно, как-то странно, а затем спрашивает: «Тень, прости за вопрос. А ты себе что-то покупала хоть раз?» «Он точно странный. Совсем. Честно отвечаю. Нет, зачем мне это?» На меня продолжает с удивлением смотреть. А затем на лице Арвиэля расцветает счастливая улыбка, и он ответственно заявляет: «Мы это исправим». После данного обещания Дарай развернулся к торговцу, который давно только прикидывался спящим, а на деле активно прислушивался. Человек оказался сообразительным, явно не первый год в столице Даргарая обретается. Потому подскочил и начал: «Леди Эльфийка, несомненно, оценит листья этра в сиропе». Арвиэль потащил меня к столику у стеклянной стены. Демонстративно села так, чтобы держать в поле зрения окрестности. Потом направился к торговцу. О чем-то они там торопливо беседовали, а... Я смотрела на двух хидуши, которые сидели на крыше противоположной лавки и, болтая ногами, что-то угрюмо обсуждали. Судя по взглядам, обсуждали меня. Начнем с этого. Арвиэль с огромным подносом, на котором было навалено всего и много, грациозно сел рядом. «Открывай ротик, тень». Послушно открываю рот. Взгляды хидуши стали совсем злые, но это ерунда. А вот под стеной, на которой сидели крылатые, стоял злой Шайген, и он... Кажись, все шайгены учат только один единственный жест. «Ну же, тенька!» — упорствует Дарай. Послушно открываю рот, потом жую что-то сладкое и свежее одновременно. «Ну как?» — нетерпеливо интересуется Арвиэль. «Не мясо, а сама смотрю на Шайгена. Он, оказывается, еще пару жестов выучил. Мне снова что-то дают и интересуются. А это?» Холодное сладкое на языке тает. А сама смотрю на Шайгена. Если бы он дальше что-то показывал, тогда нормально, но он напрягся. «Это?» — упорствует Арвиэль, продолжая меня кормить. «Гадость, но вкусно». Шайген размывается в подпространстве, и я медленно поднимаюсь, готовая к нападению в любой момент. «Тень». Арвиэль хватает за руку и усаживает на место. «Это всего лишь темный эльф». Перевожу удивленный взгляд на Дарая, тот с грустной улыбкой продолжает. «Да, темный эльф. Эта парочка в Хайронаре второй день. Следят за светлыми, угрозы не представляют. Просто они невидимы практически для всех. Но Шайген их почувствовал, потому и ушел в подпространство». «Вот это да! Арвиэль знает! Все знает! Это насколько сильным нужно быть, чтобы видеть присутствие каждого из окружающих. Хотя знал же он тогда про Сайшебов и про Шайгенов. Так насколько же он силен, а? Дарай смотрит на меня, улыбается и ласково так. «Расслабься. У нас не так много времени, как хотелось бы, поэтому давай забудем, что ты Шайген, а я Дарай, и просто похулиганим, а?» И было в его взгляде что-то такое, что сразу хотелось согласиться. И вообще. «И если появится опасность, я предупрежу», — намекает демон. Киваю, и вот тут я подумала. Мне чувство юмора Арвеля понравилось сразу. Это почти как у крылатых, так что предвкушаю уже, но... «Асихарыль», — намекаю Дараю. «Забудь о нем», — радостно советует демон. «Так я забуду, а он вряд ли», — резонно подмечаю я. «И как ни крути, Арвель, но он мой прямой начальник, а ты? Ты нет». «Вот как». Одна бровь Дарая поползла вверх, застыв изломанной линией. «Мне казалось, твой прямой начальник — Сиавир». «Ему тоже так кажется, я улыбнулась, но это его личные проблемы». «Ни орка не понял», — признался демон, но, видимо, понять очень хотел, так как продолжил расспрашивать. «Откуда такое положительное отношение к главе моей охраны?» «И вот почему бы не повторить приятное, если кто-то недопонял? А ведь я Арвели уже об этом говорила. Крылатый станет моим поручителем, и я буду принята в клан Хидуши». Арвель вздохнул, и у него такое лицо стало, что я даже испугалась на минуту, а затем... «Чему удивляться?» Задумчиво глядя на обоих крылатых, произнес Дарай. «Ничего иного она и не знает». А затем он посмотрел на меня и с улыбкой добавил. «Придется показать тебе несколько иную сторону жизни, тень». И, схватив меня за руку, демон потащил за собой. Мы промчались через дорогу и ворвались в лавку, где было все мне неведомое. Какие-то платья, оборочки, кружавчики и, в общем, духлый гоблин воняет меньше. «Духи и ароматические масла в другой лавке», — сообщил Дарай, пристально глядя на хозяйку лавки. Та чего-то выставила двух демонесс и одну человечку. Две низшие демоницы стремительно закрыли двери, вынуждая меня невольно взяться за нож, подаренный Сахарелем. Потом дверь задрапировали непрозрачной тканью, но разобраться с наглыми демонессами я не успела, потому что Дарай ласково попросил: «Раздевайся». Молча смотрю на демона, потом на приближающихся демониц. Арвель тоже их заметил и, не оборачиваясь: «Мне нужно все лучшее, что у вас есть». Демоница подошла, наклонилась столь грациозно, словно она одна из высших, и, томно глядя на Дарая, произнесла: «Господин и повелитель, я не могу предложить ничего, что не оскорбило бы ее светлость. В моем латоре лишь наряды для темных леди и...» У Арвеля появилась загадочная улыбка, и он громко прошептал: «Аттуна Хонарвыс, я не собираюсь обвинять вас в контрабанде со светлых территорий. Я готов и в будущем лояльно относиться к вашему не слишком законному делу». На этот раз демоница поклонилась так низко, словно была человечкой, и, непрестанно кланяясь, повела нас куда-то вглубь латоры. Пришлось идти следом, так как Дарай крепко держал за руку. А дальше темное помещение, демонесса хлопает в ладоши, и повсюду вспыхивает белый свет, заставляя лишь удивляться количеству магических светильников. Некоторое время я стояла, зажмурив глаза и пытаясь сосредоточиться на звуках. Меня нервировала обстановка в этой лавке. Здесь все шуршало. «Тень, руки Арвеля ласково обнимают. Мы в безопасности, успокойся. Ты вся напряжена. Теперь открывай глазки и раздевайся». Открываю глаза и вижу себя в трех вариантах. Тут было огромное зеркало на трех стенах этого полукруглого помещения. По бокам зеркал горели огоньки магических светильников. Пол был алым в соответствии с традициями интерьера всех темных. И потолок алым. Осмотрев все и осознав нашу полнейшую уязвимость, спокойно произношу: «Утром-то говорил то же самое, а в результате нас атаковали. Утром меня чуть сжимают. Я просил не вмешиваться и разобрался бы сам». «Тебе нельзя, тебе хаос запретил». Демон глухо зарычал, но неожиданно ласково попросил: «Раздевайся, пожалуйста». Выполнила просьбу, как оказалось, зря. Мои вещи, те, которые от эльфа, чтобы ему гоблина голодного встретить, тут же унесли. Тоскливо посмотрела на себя в зеркало. Я уродина. «Что не так?» Арвель продолжал стоять за моей спиной и сейчас расплетал боевое плетение, созданное светлым. «Ты стесняться не умеешь, но настроение у тебя стремительно катится в бездну. Так что случилось, тень?» Прибежали три демоницы, начали восторгаться мной, заставляя задуматься над тем, сколько способов убийства темных я знаю. Оказалось, что много, заулыбалась невольно. «Эльфийское белье», — прошелестел голос Аттоны Хонарвес, и на меня надели сверкающую паутину. Единственные, кто у меня ассоциировался с пауками, это даккара-гарайцы, а потому я задумчиво выдала. «Чистые эльфячьи кружева, созданы ткацкими пауками даккара-гарая». Демонесса побледнела, испуганно взглянула на Арвеля и тут же раздела меня. Убегала она вообще стремительно. Странное. Следующее, что на меня навесили, оказалось белоснежными кружевами, которые на этот раз не липли к телу, а скорее струились. Ну, как волосы по обнаженной спине. Дарай, который и так дышал странно, наверное, после пробежки, отошел и спрятал руки за спину. Обернувшись к демону, заметила, что контуры его тела становятся смазанными, вероятно, готовя тело к боевой ипостаси. И это мне не понравилось. «Что-то случилось?» «Нет, тень». Он заставил себя расслабиться. «Все хорошо, не переживай. Как тебе наряд?» «Наряд?» Я взглянула в зеркальные поверхности. Там отражалась эльфийка. Уродливая, почти голая, потому что эльфячий наряд был почти прозрачным. «Ужас!» «Почему?» Арвель подошел ближе, его руки заскользили по ткани. «Это нижнее одеяние, сейчас принесут платье». Но принесли не платье, а брюки. Точнее, даже не так, потому что штанины были странными совсем. Темными, сверкающими, явно черные пауки плели. Обтягивали ногу до середины бедра. «Кошмар», — задумчиво произнесла я. Арвель промолчал, сев на пол, и смотрел на мои ноги. Что он там еще не видел? Потом принесли туфли на каблуках. «Не надену», — отступив от демонесс, сообщила я. «Пожалуйста», — попросил Дарай, и я надела их. Черные такие, жутко неустойчивые. Я сохраняла равновесие только благодаря тренировкам в клане. «Ходули и те удобнее», — буркнула я. А потом было невесело. Демонессы приносили ткани, обматывали меня и смотрели на Арвиэля. Тот отрицательно качал головой. И вот так на меня напяливали около 20 мотков, пока, наконец, Дарай не улыбнулся и не произнес: «Идеально». Серебристую ткань все равно унесли. Но я рано обрадовалась. Вскоре ее принесли обратно, уже как платье, которое на меня и натянули. Вообще, конечно, это было лучше, чем эльфячий кошмар. Хотя бы тем, что не сковывало движений. И по левой ноге шел разрез, который чуть приоткрывал кусочек от кружева нижнего белого платья или сорочки, или как там это называется. Белое кружево виднелось и в вырезе на груди. А так, платье словно обнимало и руки, и тело. И вообще приятное ощущение от ткани. Оглядев себя, я повернулась к Арвиэлю. Он сидел и смотрел на меня так, как туман, когда я ему первый раз мясо принесла. Я посмотрела еще раз в зеркало. Обычная уродливая эльфийка в красивом платье. Потом взглянула в глаза Дарая и почувствовала себя самой прекрасной на свете. Самой красивой, восхитительной и... И было еще что-то в его взгляде, ну как у тумана, когда он на ту мясо смотрел и был очень голодный. В общем, мне больше нравилось смотреть на Арвиэля, чем в зеркало. Медленно, не отрывая взгляда от меня, Дарай поднялся и, подойдя, почему-то вновь спрятал руки за спину и так и стоял, улыбаясь. «Ты странный», — заметила я. Он улыбнулся шире, вызвав странное щемящее ощущение в груди, и попросил: «Наденешь это платье сегодня на бал». «Ох, Дарай!» — я оглянулась в поисках эльфийского костюма. «Ты совсем не серьезный, Дарай. Как я могу надеть платье, а? Что я в нем буду делать?» «Танцевать?» — прошептал Арвиэль. «Со мной». «Угу», — скептически осмотрела демона. «А когда начнется очередное нападение, я потрачу кучу времени на снимание туфель и этого, как его, наряда, да?» «Тень». В его огромных глазах было столько, даже не знаю, грусти, наверное. «Прошу тебя». «Нет». «Тень». «Не обсуждается». Я перевела взгляд на демониц, которые притворялись предметами мебели. «Снимите это с меня, верните мою одежду». Арвель кивнул и подошел к Катоне Ханарвис. О чем они говорили, я не услышала. Мне помогли раздеться, потому что были подозрения, что сама я все разорву. А вот оделась я быстро и, радуясь нормальным сапогам, отправилась к выходу. Дарай перехватил, когда я проходила мимо него, притянул к себе, и пока Демонесса что-то клятвенно обещала ему доставить в срок, стремительно заплел мои волосы. Вот за это спасибо. А потом мы вышли вновь на рыночную площадь. Арвель продолжал держать за руку. Сехарель погрозил кулаком, где-то вдали завыл туман, сообщая, что он еще охотится. Впереди на дороге стоял тот же самый стриженный темный эльф, и взгляд у него был такой, что мне стыдно стало. «Арвель!» — я вырвала ладонь из руки Дарая. «Зачем это все? Я про платье, про твое поведение. Сахарель на меня злой!» Плавным жестом демон обнял за плечи и тихо прошептал. «Хочу переиграть хаос. Не хочу, чтобы цена за власть оказалась настолько высокой. Не хочу терять тебя, потому что ты мой дар, мой свет». Пожав плечами, сбросила его ладони и сказала то, что думаю. «Я тень». Загадочная улыбка моего демона и тихая «Знаю». Поджаренный эльф стоял на дороге и пристально смотрел на меня. Странный он, настолько презрения во взгляде, что даже совсем неприятно стало, хотя с чего бы. «Куда ты смотришь?» Арвель вновь взял меня за руку. «Никуда. Если эльф безвреден, значит, он ничто. Просто показалось». Зеленые глаза сверкнули ярче, а затем эльф развернулся и ушел. Оно и к лучшему. «Только не молчи», — попросил Дарай. Никогда не испытывала столько эмоций, вдруг призналась я. Шайгеном быть просто, есть только одна задача и все. Выполняешь — уходишь. Клан заботится о тебе, клан кормит, клан дает одежду, кров над головой, клан дает оружие. Утро начинается с тренировки, после еды снова тренировка. Пока ты в клане, задача выжить, когда на задании — задача убить. Все просто, нет времени, чтобы думать. А сейчас думать приходится постоянно. О тебе, о хаосе, о странностях. Жизнь стала сложной. «Тебе это не нравится?» — хмуро спросил Арвиэль. Я вспомнила о невестах и честно ответила. «Моментами очень нравится, когда весело. Значит, повеселимся?» И мы побежали, и я, правда, не сразу поняла, куда бежим, оказалось, в самый дальний конец рыночной площади, туда, где содержали диких необъезженных черных драконов. Это место было покрыто тремя сферическими куполами из стальных кружев. Неподалеку стояла водонапорная башня, на случай, если драконы попытаются вырваться. А перед входом застыли два каменных голема и... один очень злой крылатый. «Мой Дарай», — начал Сахарель. «Если вы так сильно желаете произвести впечатление на девушку, то я, как истинный инкуб, готов дать пару уроков и сотню бесценных советов. Потом расплатитесь, если выживете. Но со всем моим к вам уважением я не считаю, что вам следует красоваться перед тенью, как наездник черных драконов. Нам, знаете ли, в правителях сильный демон нужен, а не половина демона. Спорить не буду, регенерация у вас присутствует». Но никакая регенерация не восстановит сожранные органы. А наследника вы пальцем не заделаете, и... Арвель тихо зарычал, а я почему-то посмотрела на его пальцы. Сахарель отчаянно попытался скрыть улыбку, но не смог. «На что ты смотришь?» — тихо спросил Арвель. Мгновенно отвела взгляд от его руки. Посмотрела на драконов и решила, что веселья на сегодня хватит, да и до заката времени почти не осталось. «Идем», — я потянула остолбеневшего Дарая к лавкам. «На драконах завтра покатаемся». «Обещаешь?» — демон позволил увлечь себя. «Гарантирую», — вспомнила про невест и добавила. «Если захочешь». Позади раздалось. «Можно я с вами?» — попросил Сахарель. Дарай устало махнул рукой, и подарки для невест отправились выбирать втроем. «Вчетвером». Второй крылатый подвалил. «Впятером». Шайген, наверное, тоже подарок хотел. Вшестером. Черный эльфа пытался идти рядом. «Больше двух толпа», — резонно подметил Арвиэль. «Мой Дарай», — Сахарель хитро улыбнулся. «Вон там потрясающая лавка мастера шайки. У него такое восхитительное нижнее белье, невесты будут в восторге». «Нет», — хмуро ответил Арвиэль. «А мы заставим тень примерить и выберем лучшее». Дарай остановился, медленно повернулся и посмотрел на указанную лавку очень задумчиво. Затем тряхнул головой и уверенно произнес: «Завтра мы с Тенью пойдем и посмотрим, что там есть, и купим». «Зачем? Это уже я. Меня Светлый одевает». «Как все сложно», — пробормотал сэр Антар. «Любовницу мы вам найдем, мой Дарай. Но где мы найдем любовника для любовницы?» Арвель остановился, я тоже. Шайген перепрыгнул, чтобы не налететь на Дарая, так как шел сзади. Оба крылатых взлетели, избегая столкновения. Темный эльф на меня так посмотрел. «Время», — напомнила я, и мы снова возобновили движение. Крылатые наверху переругивались. «Какая у вас бурная фантазия, сэр Антар?» «Фантазия? Я лишь констатирую факты, Сахарель. А своей фантазии я приказал забиться в зад дракона и пасть закрыть еще в кондитерской. И как ваша вторая испорченная и извращенная, наделенная богатым воображением личность?» «У меня нет раздвоения личности», — вскипел сэр Антар. «Да, но если обращать внимание исключительно на факты...» «На что вы намекаете?» «Исключительно на факты». Сахарель спланировал и пошел рядом со мной. Выразительно смотрю на Дарая, потом на Шайгена Тихушного, потом на сэр Антара. «Тень, у меня странное ощущение, что мы не одни», — громко прошептал крылатый. Выразительно смотрю на Дарая, потом на Шайгена Тихушного, потом на сэр Антара. «Я не о них», — догадался, что над ним тонко издеваются, мой крылатый начальник. «А, протянула я, вы про эльфа поджаренного». Поджаренный эльф сбился с шага и гневно взглянул на меня. Глазки у него засверкали, он чуть размылся, но не исчез. И я продемонстрировала ему свой жест. Тот самый, который был единственным до общения с кровососами. Как ни странно, ничего ответного мне не продемонстрировали, что удивительно. «Что за эльф поджаренный?» — возмутился Сахарель. «Это которого ты видела, когда я тебя пьяную волок по коридору?» «Вот только не надо!» — возмутилась я. «Я сама шла!» «А галюны — это так, от излишней трезвости!» — хмыкнул крылатый. «Ну, тогда мы с вами пили вместе!» — я усмехнулась. «Только на вас бодяга действует дольше. Я-то галюны вижу, а вы их чувствуете!» Арвель тихо рассмеялся, и мне вдруг так хорошо стало, и вообще. «Ты чего остановилась?» — не понял он. «Так, ничего». И я заставила себя идти дальше, любуясь его улыбкой. «Все серьезнее, чем я думал», — почему-то пробурчал Сахарель. Эльф почему-то обиделся и ушел. «Ну и пусть топает следить за светлым своим». А потом мы пошли мимо лавки, где висели всякие ткани, шарфы, шали, занавески. Мне особенно понравились такие черненькие, на которых была изображена болотная сварга. Ее так мастерски вышили, что при малейшем порыве ветра она словно оживала. Так понравилось, что я даже остановилась. Какой кошмар. Арвель, как оказалось, тоже уделил внимание вышивке на данном предмете ткацкого производства. «Тебе тоже нравится?» — с надеждой спросила я. «Мне?» Тут Дарай посмотрел на меня и почему-то с улыбкой ответил. «Очень. Такая оригинальная вещь». «Над твоей кроватью будет здорово смотреться», — помечтала я. «А? Да, ты права. Берем и вешаем. А спать мне пока все равно много нельзя», — с какой-то обреченностью произнес Арвиэль. Сахарель начал ржать, и Тихушный тоже. А сэр Антар чего-то там мычал. «Странные они». И тут же из-за водопада в ткани появился демон. Как ни странно, он не был низшим. Демон радостно блеснул внушительным оскалом и, вежливо кланяясь, начал. «О, вы великие ценители искусства! Это вышел сам тонкопряд Танмирский, из выводка самой мрномы темной Дакхара-Гарайской. А вы должны знать, что работы всех пауков из Дакхара-Гарая отличаются непревзойденным качеством. И много ценителей работ этого самого тонкопряда Танмирского», решил поддержать беседу Арвиэль. «Вы первые!» — торжественно возвестил демон. «Но эта занавеска служила мне верой и правдой много лет. Ни одной кражи с тех пор, как я ее на входе повесил». «И ни одного клиента», — предположил Сахарель. «Торговля в последнее время не очень», — стушевался демон. «Кризис без власти, знаете ли. Вот приходится самому торговать. Пришлось уволить продавцов». «Без выплаты жалования», — снова пробурчал Сахарель. «Не заработали», — решительно оправдался торговец. «Хочу эту занавеску», — решила поконючить я. «Все-таки ни одной кражи на рынке, это, я вам скажу, достижение». «Прекрасный выбор», — засуетился демон. «Уверен, что стоимость этого великолепного произведения покажется вам мизерной в сравнении с его оригинальностью и неповторимостью». «Да вы нам еще и доплатить сверху должны за то, что мы ее заберем», — почему-то возмутился Дарай. Демон посмотрел на Арвеля, потом на занавеску и радостно сообщил. «Но я могу сделать вам презент, как оптовым покупателям. Вам требуются подарки для невест, как я понимаю». «Только если вы гарантируете, что в процессе доставки у вас случаются потери», — согласился Дарай. Сехарель и сэр Антар переглянулись и тихо заржали. «Опять? Да что с ними?» «Потерь не будет», — пристально глядя на торговца, сообщила я Арвиэлю. «Если хоть что-то потеряется, я вернусь и переломаю все кости. Лично». «Без потерь», — тут же произнес Дарай. Крылатые уржались до состояния сползания на пол. Нервная, видимо, у них служба. Они уже почти успокоились, когда Дарай произнес: «На твой вкус, тень». Вот после этого и тихушный сполз по стенке. А мне как-то гордо стало за себя, и я начала выбирать. Как оказалось, работ тонкопряда Танмирского здесь было много. И я даже сэкономила дарайские деньги, потому что торговец отдал все почти даром. Творение этого дивного шелкопряда оказалось 80. Еще 20 шалей я выбирала тоже на свой вкус. Мне понравилось. Торговец рыдал от счастья. Дарай делал вид, что увлеченно выбирает какую-то ткань, но, по-моему, вытирал слезы от умиления. Крылатым было совсем весело. «Бедные, с такой-то работой!» Но вот чего я никак не могла понять, так это почему ржал тихушный Шайген. Недопустимое вообще поведение для Шайгена. А потом я обиделась, потому что сэр Антар ответственно заявил. «Я сожру ножны от родового кинжала, если хоть одна невеста это наденет». И вот так обидно мне стало, что я не сдержалась. «Захватите с собой приправу, потому что вы сожрете эти ножны», — рявкнула я, складывая очередную шаль, на этот раз с потрясающим визуальным эффектом. На свету казалось, что понизу ползают маленькие белые черви. «Тень», — Арвель обнял, видимо, пытаясь успокоить. «Оставь, ему не понять высокохудожественной ценности данных произведений ткацкого искусства». «Увеличиваем стоимость на 5%?» – просиял торговец. «Нет», – рявкнул Арвиэль. «С вас 12% скидка, как оптовым покупателям». «И подарок», – почему-то мстительно напомнил торговец. «Скидка 20%», – хмуро произнес Дарай. И тут я поняла, в отличие от меня, он торговаться умеет. Дальше Арвиэль расплатился, шали все упаковали, занавесочку с болотной сварой и еще парочку подаренных сверху. И мы пошли на выход. «Приправу не забудь», — проходя мимо сэра Антара, напомнила я. И тут Сахарель вдруг так подозрительно протянул. «Тень?»